Женский день. Место – Родина. Дата – 6.03.1991. Время – 16.04. Музыка – нет. Я прошел за Иру в ее комнату, остановился у стола. Над столом висел новый плакат группы «Кино». Modern Talking под стеклом уже не было. Ира присела на валик дивана. Я открыл сумку и вынул туалетную воду в темно-красной коробке, поставил на стол. «Это тебе. Подарок 8 марта». «Спасибо, но не надо, я не возьму». «Не могу». «Почему? Что здесь такого? Это же ничего не значит, просто мой подарок». «Нет, я не хочу». «Чего ты не хочешь?» «Ну, чтобы ты думал, что это может что-то изменить». «Похоже на дурака», я хмыкнул. «Подарок ко дню рождения ничего не изменил, к Новому году». «Что, ты по меня считаешь вроде Василевского?» «А-то он может подумать». «Ну, что если там подаришь что-то, в кабак, домой вернуться на моторе, то ему кто-то что-то должен». Ира помолчала, поболтала ногой в сером носке и коричневом шлепанце. Шлепанец слетел с ноги и глухо стукнул по ковру. Я спросил. «А вообще, как ты думаешь, что-то может измениться? Ну, может, не сейчас, а когда-нибудь потом?» «Не знаю, но, скорее всего, нет. У тебя есть сигареты?» «Да. Пошли тогда». На балконе было мокро. В углу таяла куча грязного снега. Ира вышла как была, во фланелевом халате с коротким рукавом. Я прикурил себе и ей затянулся. «Все еще его любишь?» «Это тебя не касается. Он ходит с Мариной из 10 Б. Какая разница, кто с кем ходит? Если ты пришел говорить мне гадости, то можешь забрать свой подарок и уйти». «Не заберу». Я сбросил пепел за балкон. Взялся за ржавое перила. Ира тоже подошла к перилам. Я заметил, что она дрожит. «Тебе холодно, да?» «Нет, не холодно». «Ты же дрожишь». «Ничего я не дрожу». «Забудь про него, он урод. Получил, что хотел, и бросил тебя. Но я еще с ним разберусь». Она размахнулась и дала мне пощечину. Больно, со всей силы. Потом еще две. Я стоял, не двигаясь. Щека горела. Ира заплакала. «Пошел вон! Я не хочу тебя больше видеть! Никогда, ясно? Никогда! Уходи вон отсюда!» Я затянулся, выбросил бычок за балкон, обнял ее за плечи. Она вырвалась, швырнула свой бычок под ноги. «Ты что, не понял, что я сказала? Уходи, чтобы я тебя больше не видела. И подарок свой срано забери. Подари кому-нибудь другому». По дорожке вдоль дома от тарахтя проехал запорожец. Тормознул у крайнего подъезда. Из него вылез, опираясь на палку дед-инвалид. Я открыл пачку, достал еще одну сигарету. Ира протянула руку.